Глава 82. Эшфорд. Клянусь, у меня даже руки дрожат от того, как я зол. Я злюсь на Джемму, потому что она не дала мне ничего объяснить. Свой приговор она уже вынесла, и у меня нет даже шанса оправдаться. Злюсь на Порцию, потому что очевидно, что своим поведением по отношению ко мне она как раз сделала все, чтобы мы с Джеммой расстались. И надеялась на это. Расчетливая и помешанная. Я должен был догадаться, что у нее припрятан туз в рукаве. Никто и ничто не имеет для нее значения, только ее собственные планы. И я злюсь на себя, потому что как бы мне ни хотелось снять с себя всю вину, я мерзавец. Мерзавец, потому что из-за своей поверхностности не объяснился с Порцией, держа ее на расстоянии. Я хотел вести себя с уважением и вежливостью, которых требует этикет. И это только сыграло ей на руку. Если бы я отбросил все хорошие манеры и захлопнул дверь у нее перед носом, этого недоразумения удалось бы избежать. Я мерзавец, потому что никогда ей четко не говорил, что жизнь с ней меня не интересует и никогда не будет интересовать. Мерзавец, потому что повелся на доступность и воспользовался ею, ни разу не объяснив, что мы не пара. Мерзавец, потому что сам одну за другой вложил выигрышные карты ей в руку. И мы с Джеммой попались. У Джеммы полно недостатков. Она на расстоянии нескольких световых лет от той женщины, которая, как я считал, мне подходит. Но, к сожалению, она единственная, кого я хочу. Спал я в библиотеке, на диване, на который упал после десятка книг, которые брал, пробовал читать и ставил обратно. Не знаю, сколько прошло времени, но меня совершенно точно никто не искал. Чувствую укол разочарования. Мы с Джеммой ругались множество раз, на всех тонах, которые только позволяли голосовые связки. И часть меня ждала или, по крайней мере, надеялась, что как только в ней перестанет кипеть гнев, она пойдет меня искать, потребует объяснений, и мы вместе все решим, как взрослые люди. Совесть моя чиста. В коридоре как будто что-то происходит. Слышится шум, признаки того, что замок уже проснулся. Выхожу из комнаты и заглядываю за перила, узнать, в чем дело. Все молча ходят туда-сюда, двери открываются и закрываются. Кто-то поднимается по лестнице, кто-то спускается, лакеи несут чемоданы. А потом горничная тихонько сообщает: «Такси прибыло». Кого еще принесло? Иду в укромную гостиную с видом на подъездную дорожку посмотреть на загадочного гостя. Прохожу мимо комнаты Джеммы. Дверь открыта, ее самой внутри нет. Для нее довольно рано, еще только начало 9. Осторожно останавливаюсь в дверях. «Джемма», тихо зову я. Тишина. Делаю несколько шагов в комнату и замечаю тревожный признак. В комнате царит порядок. Все на своих местах, все блестит чистотой, на креслах ничего не валяется. Все ящики закрыты, из них ничего не торчит. В голову приходит ужасная мысль, но я сперва захожу в гардероб проверить. Пусто. Быстрым шагом дохожу до гостиной с окнами на дорожку и вижу такси у входа. Водитель сидит за рулем, на заднем сиденье неподвижная фигура, и смотрит прямо перед собой. а толпящиеся вокруг слуги загружают багаж в машину. Она уезжает. Она действительно уезжает. «Она уезжает!» — кричу я, не веря своим глазам, и бегом спускаюсь по лестнице. Порог я переступаю как раз в тот момент, когда такси, развернувшись, отъезжает от дверей и едет к воротам, поднимая облако пыли. Все слуги изумленно на меня смотрят.